Старый знакомый. В том городе, как и во всяком городе Римской империи, была баня, а в ней, как некогда в бане Эфеса, хозяйкой которой была Романа, обитал бес. И вот однажды случилось то же, что и в Эфесе. Бес умертвил мывшегося в бане юношу. Отец юноши был жрецом в храме Зевса. С плачем и рыданием прибежал несчастный отец к Иоанну, умоляя воскресить сына. Ведь он сам был свидетелем, как Иоанн, чудесно спас обреченных на смерть юношей и победил злого беса-волка. «Если ты воскресишь моего сына, я уверую в того Бога, о котором ты говоришь нам», — сказал жрец. Тело юноши еще оставалось в бане, Иоанн тотчас пошел туда вслед за отцом. «Именем Христа, победившего смерть, я повелеваю тебе, встань и будь жив», — воскликнул Иоанн, и юноша воскрес. Тогда Иоанн спросил его, какая была причина его смерти. «Когда я мылся в бане, — отвечал тот, — кто-то черный вышел из воды, схватил меня и удавил. Закляв живущего в бане беса именем Христовым, святой спросил его, кто ты и зачем живешь здесь? «Ох, и здесь ты преследуешь меня, — застонал нечистый дух. — Я тот, которого ты выгнал из бани в Эфесе, а живу я здесь уже шестой год, вредя людям». «Так навсегда уйди отсюда и не приближайся более к месту, огражденному великим и страшным именем Господа Иисуса Христа». И бес черным вихрем со стонами и воплями пронесся к морю. Жрец, который был свидетелем этой сцены, был так поражен, что тут же пал к ногам святого, прося немедленно крестить его самого и сына, и весь дом его. В том же городе был особенно чтимый храм Вакха. Идолопоклонники называли Вакха отцом свободы. В праздник Вакха все жители города собирались у храма, устраивали пиршества, а затем разнузданные пляски, в которых предавались священному безумию. И вот в день празднества Иоанн пришел на площадь перед храмом и стал обличать беснующуюся толпу. Жрецы, их было 12, набросились на святого, и избили, и связали его, и так бросили, а сами возвратились к своему мерзкому делу. «Боже вечный и праведный», — возвал Иоанн, — «не попусти совершаться беззаконию». И вдруг стены и колонны храма капища потряслись и с грохотом обрушились. Все покрыло облако пыли, а когда пыль развеялась и осела, а с земли, шатаясь, стали подниматься люди, упавшие от сотрясения и ужаса, оказалось, что живы все, кроме жрецов, которые погибли до единого. Испуганные люди освободили апостола от уз и умоляли не губить их.